Глава 10. Ярослав. Она скептически изогнула бровь. «Вообще-то это мой дом». «Твой?» — повторил за ней я и еще больше офигел. Брови от изумления скоро на спину переползут. «Так это она стала моей сводной сестрой? Заучка Нина? Супер! Просто класс! Позор на весь универ обеспечен. Проще ее убить, чем ходить туда вместе. Мама все же умудрилась спутать имена». «Да», — подтвердила она. Я ищу маму. Она дала мне этот адрес и сказала, что теперь живет здесь». «Заходи», — сказала она и отошла от двери, давая мне пройти. Осторожно вошел в холл и оглянулся вокруг себя, словно ожидая, что сейчас из-за угла выскочат враги. «Твою маму зовут Юлия, верно?» — спросила она. «Ага. Вы похожи. Я все никак понять не могла, кого же напоминает мне новая невеста папы». «Теперь поняла?» «Да, на тебя. То есть наоборот. Ты на нее. «Ну да, логично. Она ведь моя мать». «Действительно». Сумасшедший интересный диалог. Прямо захватывала беседа до глубины души. Присел на диван в гостиной, решив дождаться маму здесь. Достал смартфон и принялся бесцельно листать ленту социальных сетей. Нина покрутилась где-то по дому и снова нарисовалась рядом. В руках она мяла какую-то желтую мягкую игрушку, что-то вроде антистресс. «Ты в гости на чай?» – спросила она. «На поспать», – хмуро ответил я. «Чего?» – воскликнула она и уронила свою желтую херню. «Жить буду тут». «Зачем?» – подняла она игрушку с пола и опять начала ее мять. «Я знал, что ты меня сильно ждешь и хочешь, чтобы я жил с тобой». «Я?» Совсем сбил я Нину с толку. Мне стало смешно. Тоже она такая прямая, ни шуток не понимает, ни сарказма. «Шучу. Но жить здесь я в самом деле собираюсь». Нина нахмурилась и недобро уставилась на меня. «Что так смотришь? Я тебя в этом вопросе прекрасно понимаю. И даже вполне разделяю твои взгляды. Но я останусь здесь». «Твоя мама говорила, что ты не будешь с нами жить». «Обстоятельства изменились». «Но она сказала, что ты нашел, где жить». «Нина, ты уверена, что хочешь знать все мои проблемы?» Встал я на ноги. Она начала меня дико раздражать. Еще выгнать пытается. Не ей решать, жить мне тут или нет, а нашим родителям. «Нет». «Тогда не лезь, куда не нужно. Твой отец пригласил меня сам, поэтому можно уж я останусь?» «Можно», нагло отозвалась она и сверкнула голубыми глазами. В который раз меня посетило ощущение, что она не так проста и вовсе не та, за кого себя выдает. Выглядит она самой настоящей простушкой, а на деле ногу, как акула, может откусить. «Только осторожно». «Это угроза?» «Предупреждение». Подняла она вверх брови и опустила снова. «И что ты мне можешь сделать?» С насмешкой поинтересовался я. «Я? Ничего», пожала плечами Нина. «А вот мой отец...» «Впрочем, скоро узнаешь сам. Я думаю, он тебя встретит приятным разговором, после которого ты сам сбежишь». «Да, серьезно, что ли?» «Серьезнее просто нельзя. Вон, кстати, и родители. Встречай». На территории возле дома действительно послышался шум автомобиля, хлопанье дверей и голоса. Нина же резвой ланью ускакала наверх, оставив меня на диване одного. «Добрый вечер». Заговорил со мной высокий мужчина, который вел под локоть мою мать. «Здравствуй, сынок!» Она оставила на время своего жениха и обняла меня. «Здравствуйте», — ответил я ему, а потом повернулся к маме. «Привет, ма». «Вы извините, что так поздно и без предупреждения», — снова обратился я к мужчине. «Как моя мама вам сказала, я не планировал жить с вами, но...» «Обстоятельства сыграли против меня. Ваше предложение пожить у вас вместе с мамой все еще в силе?» Мужчина прошел по ковру и сел в кресло напротив. Он смотрел на меня изучающе и ничего не отвечал. «Неужели откажет сейчас?» «Очень странный и какой-то неприятный тип. Не смотрит, а прожигает насквозь. И что мама в нем нашла, не понимаю». Я тоже сел обратно на диван и смотрел в ответ. «Виски!» Сказал он вслух, и мама тут же засуетилась возле него. Тут же на столике появилась бутылка дорогого алкоголя, лед и бокал. В доме разве нет прислуги, или ей просто приятно за ним ухаживать, прыгая перед ним на задних лапках? «Конечно, ты можешь остаться, Ярослав», — — ответил он наконец, когда мама подала ему порцию виски со льдом. «Юля, оставь нас наедине. Нам необходимо поговорить с твоим сыном». Мама перевела взгляд с меня на него и обратно, и, видимо, решив, что ничего плохого в этой просьбе нет, ушла наверх. Мамин жених продолжал меня так пристально разглядывать, что мне уже становилось не по себе. «Меня зовут Геннадий Юрьевич», — сказал он. «Мне мама сказала», — кивнул я. «Ярослав, но это вы тоже уже знаете». «Я много чего знаю», — отозвался он. «Например, что ты получаешь субсидию на образование». «Да», — пожал я плечами. «Это вовсе не секрет, но мысль, что Геннадий пробивал меня и мою маму, наверное, тоже мне не понравилась». «Перспективный ученик», — улыбнулся он уголками губ. «Вроде того». «Похвально», — поднял Геннадий вверх брови и отпил еще виски из своего бокала. «Думаешь о своем будущем?» «Именно так. Кто же еще подумает, кроме меня?» «Правильная жизненная позиция, значит, ты уже и с Ниной знаком. Вы учитесь в одном университете». «Да, там и познакомились», — ответил я. «Только я тогда не знал, что мы... типа родственники теперь». «Ну да, типа», — сделал акцент на этом мамин муж. «Он намекает, что родница со мной ему вовсе не интересна? Да мне, в общем, тоже не прикольно общаться ни с ним, ни с его дочкой, ни в целом не нравится вся эта ситуация, из-за которой я вынужден пока перебиться ночлегом здесь». «Не беспокойтесь, я надолго не задержусь», — сказал я ему. «Просто так вышло, что пока мне идти некуда. Но как только я решу свои проблемы, то сразу же уйду». «Мне импонирует твоя самостоятельность», — ответил Геннадий. «Да, он очевидно намекает, что мне стоит убраться отсюда побыстрее. Что ж, я бы с радостью, но пока мне придется злоупотребить его гостеприимством». «А с лицом что?» — указал он рукой на мои свежие синяки и ссадины после битвы с Алексом. «Да это... так», — махнул я рукой. «Ничего серьезного. «Полицию впутали?» «Нет, что вы, нет», — покачал я головой. «Это между собой мы». «Имей в виду», — кнул он в мою сторону бокалом с виски. «Мне проблемы из-за тебя, пацан, не нужны, усёк?» «Не вопрос», — ответил я, но нахмурился. «Кто-то папаша Нины жестко гонит, хотя впервые меня видит. Не нравится мне это. Пока я нахожусь здесь, никаких проблем не будет». «Смотри мне», — сузил он глаза, словно змея. «Иначе отвечать придется. Это касается и жизни за пределами этого дома. Как ты верно сказал, мы скоро станем одной семьей, и если ты, Ярослав, подмочишь мою идеальную репутацию, я тебя уничтожу». «Ничего себе приколы», — смотрел на него и все больше понимал, как мне противен этот мужик. И что он в самом деле может доставить проблем, например, лишить меня субсидий в университете. Не зря он это упомянул, точно не зря. Это намек и подводка именно к этому разговору. Шумно вздохнул. Все же матери он нравится, хотя не понимаю совершенно чем. Ей с ним жить, а я не женщина, чтобы его суметь оценить с ее позиции. Все равно я тут надолго не задержусь, промолчу ради мамы. «Хорошо, я вас понял», — сказал я Геннадию, который продолжал прожигать меня глазами. «Еще ты будешь возить в университет Нину вместо водителя, раз ты все равно живешь здесь, сэкономим на водителе». Мои брови поползли вверх. Я, конечно, слышал, что богатые очень экономные и бережливые, иначе бы они не были богатыми. Но чтобы так нагло просто свесить на меня миссию возить его принцессу... «Боюсь, вашей золотой девочке мой старенький Форд по вкусу не придется. Не выдержал и съязвил я. «Так на твоей инвалидке вы ездить и не будете. Ты хочешь, чтобы надо мной весь округ смеялся? Возьмешь мой джип. И только попробуй его разбей». «Я не буду брать вашу машину», — сказал я. «Хочешь здесь жить? Будешь делать то, что я тебе сказал». Холодные глаза снова уставились на меня в упор. Да уж, сбежать отсюда захотелось еще быстрее, но мне в самом деле просто некуда. Поджал губы, чёрт. Он понял, что раз я пришел сюда, то выхода у меня вправду нет, и теперь пытается сделать из меня прислугу, чтобы не платить водителю Нины и взять хоть что-то с меня. Мерзкий мужик, ушлый. «Но у нас могут быть пары в разное время». «Отличается один день, тебе во вторник позже. будешь сидеть и ждать пар в здании университета. Ну надо же, он даже наше расписание знает, что он за дьявол такой. И еще. Снова посмотрел на него. Что еще-то? Полы мыть еще заставит? Или тапочки в зубах ему носить? Насчет Нины. Не вздумай к ней подойти, как мужчина. Взгляд Геннадия потяжелел еще, хотя, казалось бы, больше некуда. Судя по всему, вопросы о его дочери волнуют мужчину очень серьезно. Вот ведь еще папаша выискался. Говорят же, что если отцы воспитывают дочерей одни по каким-то причинам, то часто становятся сумасшедшими папочками, задалбывая всех вокруг по поводу дочурки. «Если ты хоть пальцем притронешься к сводной сестре, Ярослав», продолжил говорить отец Нины, «я оторву тебе яйца. Тебе же еще нужны твои причиндалы?» «А вам?» — вскинул я подбородок. «Нахал», — усмехнулся он. «Речь не обо мне, а о тебе. Если ты, щенок, хотя бы даже посмотришь на мою дочь, я тебя закопаю. Она не для тебя». Кажется, он все же не шутит. А Нину вдруг жаль стало. Такой отец-самодур. «Да не буду я ее трогать», — вскочил я на ноги. «Мне такая прелесть и задаром не нужна». «Я тебя предупредил», —